Глава 123. Встреча дракона и тигра. Сноули кивнула. «Это правда. В этом деле мы можем положиться только на Джаншаня». А Джаншань впал в ступор. Он не ожидал, что когда-нибудь услышит подобные слова от Люсинь. Стоит отметить, что на своем пути он встретился с пренебрежением многих, и она также всегда смотрела на него свысока. И все из-за разных отправных точек. Марсианка всегда была лучшей из лучших в Солнечной системе, однако сегодня она признала, что уступает ему. Это действительно была тем, о чем он и мечтать не смел. «Ну и чего ты уставился на меня? Только попробуй оказаться тем, кто может лишь хвастаться. Выиграешь, я приглашу тебя выпить. А проиграешь, даже не думай попадаться мне на глаза». «Ха-ха, я определенно заслужу свою выпивку. Ван Джан, может, ты тоже предложишь что-нибудь? Все-таки мне действительно предстоит очень сложное сражение». «Мне тоже пригласить тебя выпить? Что? Ты далеко не красавица. Кто, черт возьми, захочет с тобой пить? Но пока я тоже не могу сказать, чего хочу получить от тебя за это. Как только придумаю, дам знать. Но приготовься! Легко ты здесь не отделаешься!» Со смехом сказал Джаншань, словно бы победа уже была у него в кармане. Тактика в следующем матче им была абсолютно не нужна. Слишком уж большая разница между общими силами команд. Все, что они могут, это выиграть в индивидуальных сражениях. После собрания Джаншань одиноко стоял у окна конференц-зала. В его голове промелькнула информация о четверых обиданцах, но она тут же исчезла. Он не улыбался, потому что так же, как и все, не имел никакой уверенности в своей победе. Просто кто-то же должен был согласиться на эту авантюру. Они всегда и во всем полагались на Ван Джена, но у этого парня тоже только два плеча и одна голова, и он не должен нести на себе абсолютно все. Джаншань всегда надеялся, что однажды сможет облегчить его ношу, пусть это и будет всего на один раз. Ночь была такой прекрасной. Интересно, сможет ли он увидеть ее еще раз? На следующий день арена «Слава рыцаря» вновь забилась до отказа. Зрители ждали первого сегодняшнего матча не меньше, чем встречу асланцев с Майей, а может, учитывая, как Скарлетт подлила масло в огонь своими интервью, даже больше. Что касается самой Скарлетт, из-за ее поднявшейся популярности оргкомитет SIG пригласил девушку побыть комментатором, а еще подобрал ей напарника на этот матч, бывшего участника турнира с весомой репутацией, командира команды Голдвилл, Монорасца Зонд Гиририка. Несмотря на свое поражение с Ламандром, Ририк по-прежнему являлся одним из лучших мастеров-участников SIG этого года. Никого не удивит, если он попадет в топ-10 сильнейших бойцов данного турнира. Публика встретила его лицо на большом экране приветственными возгласами. Было очевидно, что люди признают его силу, невзирая на вылет из соревнований. Хотя результаты важнее всего, у каждого человека своя система суждений, и Зонд Гиририк, несомненно, оказался оценен ими как мастер высокого класса. Профессионал и напарница в лице чувственной Скарлетт, красавчик и красавица, эти двое идеально подходили для совместного комментирования сражений, и они добавили живости во все происходящее. Как-никак, Скарлетт уже имела необходимые познания из-за подготовок перед своими интервью, и к тому же она является председателем студсовета в Императорской Академии, что также было превосходным статусом. «Капитан Зонд Гиририк, я очень рада, что мне представилась возможность комментировать с тобой матч за место в полуфинале, однако хочу заметить, я дилетант в этом деле, так что если допущу ошибку, исправь меня, пожалуйста», — произнесла Скарлетт с улыбкой на лице. «Не скромничай, Скарлетт. К тому же разве на меня не объявят охоту, если начну поправлять председателя студсовета Императорской Академии?» — ответил Ририк и слегка посмеялся. Судя по такому ответу, можно было понять, что он чувствует себя вполне непринужденно. Его не смущает наличие столь огромного количества слушателей. Настолько не смущает, что парень даже способен отпускать шуточки. Казалось, ему удалось преодолеть последствия от своего поражения, но на самом деле Ририк не особо мучился из-за этого с самого начала. Просто он оказался слабее, вот и все. Здесь нет ничего удивительного. С тактической точки зрения, да и не только, он сделал все возможное, так что жалеть ему не о чем. Единственное, что он может сделать ради того, чтобы вернуть себе свою славу, это стать сильнее, поэтому, вернувшись с турнира, следует повысить уровень тренировок. Скарлетт тоже рассмеялась. «Пока проводится последняя проверка мехов, нам представляют участников этой встречи. Но, думаю, все уже и так прекрасно осведомлены о бойцах обеих команд. Поэтому, Ририк, скажи лучше, как бывший противник Саламандр, чего ты ждешь от этого матча? Я уверена, многие хотят услышать твое мнение». Поскольку Монорасец согласился стать комментатором для этого матча, он должен был приготовиться к такого рода вопросам. «Что касается общей силы команд, то я считаю преимущество на стороне команды «Рассеянный дух». Скоординированные действия нескольких солдат земного ранга – страшная штука. Я видел военную операцию такого уровня и могу с уверенностью сказать, что 5 бойцов земного ранга сообща могут разнести целый полк регулярной армии. Эта сцена была действительно впечатляющей. Начал Ририк, с первых своих слов дав понять всем, насколько его кругозор отличается от кругозора обычного человека. Далеко не каждый обладает таким опытом. Но если рассматривать силы отдельных бойцов, то соотношение шансов на победу между Ван Дженом и Арагоном примерно 40 против 60. Правда, не уверен, станем ли мы свидетелями столь грандиозной дуэли сегодня. С точки зрения беданцев, они обязательно выиграют, если матч дойдет до группового противостояния, поэтому Арагону нет смысла участвовать в дуэли с Ван Дженом, тем самым увеличивая неопределённость. Как-никак, это режим настоящих сражений, при котором очень легко можно получить травму, что окажет влияние на командный бой. 40 против 60? Объясни, почему?» – спросила Скарлетт. Ририк улыбнулся. «Хочу сразу уточнить, я стараюсь быть непредвзятым в данном вопросе. На этом турнире мы успели увидеть множество различных и удивительных способностей Икс, однако до сих пор самым сильным атрибутом, что среди младших стихий, что среди старших, является атрибут дерева. Невозможно уберечься от таких способностей, как, например, пожирание Лиера или Луфея. То же самое можно сказать и про неуправляемую лозу смерти. Она основывается на поглощении жизненной и духовной силы и, проще говоря, будет существовать, пока не высушит свою жертву досуха. Баланс 5 элементов здесь не поможет. От нее не получится избавиться даже с 3-й ступени земного ранга. Во всяком случае, насколько мне это известно. И я до сих пор не представляю, как Ван Джену удалось этого достигнуть». Трибуны сразу же вспыхнули жаркими дискуссиями. Конечно, Ририк в некоторой степени хвастался, однако это была абсолютная правда. Его лозу смерти причислили к неразрешимым способностям Икс. Что ни говори, но на этих SIG бойцы с атрибутом дерева показывали свое явное превосходство, демонстрируя непревзойденную боевую мощь и в особенности наличие именно смертельных способностей. «О, ты имеешь в виду, что Ван Джен все еще скрывает свою истинную силу? Но тогда почему ты все еще более оптимистичен в отношении Арагона?» – спросила Скарлетт. Она оказалась еще более заинтригована, чем остальные. «Тут все просто. Арагон сейчас занимает 86-е место в рейтинге обладателей способности X, и он стал рекордсменом по возрасту среди тех, кто вошел в топ-100 данного рейтинга. Наверное, все слышали об этом списке. Это список сильнейших, и чтобы попасть в него, недостаточно просто победить парочку раз. Все кандидатуры оцениваются комплексно. По личной силе, живучести и так далее. Поэтому тех, кто попал в топ-100 этого рейтинга, по боевой мощи можно сравнить с настоящими монстрами. Те же, кто сделал это до 25 лет, монстры даже среди монстров. Данный фактор во многом снижает неопределенность, и именно из-за него, несмотря на все продемонстрированное Ван Дженом, я более оптимистичен в отношении победы Арагона. Тем не менее, все равно можно сказать, что если не столкнуться в личном противостоянии, это станет встреча дракона и тигра, и для меня будет большой честью комментировать нечто подобное». Закончив с объяснениями, Ририк вновь улыбнулся. Невозможно было не отметить, что этот капитан команды Голдвилл умеет не только сражаться, его харизма совсем не уступает его силе. Бывают такие солдаты, которые хороши в сражениях, но совсем никудышны в ораторском искусстве, особенно в ситуациях, когда нужно придумать речь на ходу. Таким образом, Зонд Гиририк очень быстро взял ситуацию в свои руки. С одной стороны, он с хорошей стороны показал себя, а с другой прекрасно выполнил поставленную задачу. А люди запомнят это сражение, и тем самым будут помнить и о его словах.